Но время бескомпромиссного действия — это и время полной откровенности. Наш второй пилот сказал глупость. Мы прибыли сюда не для того, чтобы бросить вызов. И вступаем в поединок не для того, чтобы защитить честь Земли. Если бы это было так, я не принял бы командование экспедицией. Человек может охватить и удержать в сознании немногое, поэтому огромное предприятие распадается в его голове на части. Средства легко могут заслонить цель и сами стать целью. Принимая командование, я вначале попросил времени для размышления, чтобы мысленно отступить и охватить весь гигантский объем трудов Сети и Сети. Миллионы рабочих часов, затраченных на космических верфях, полеты к Титану, совещания и переговоры в столицах Земли, фонды, собранные в банках – все это – выражение надежды, которая не была дешевой сенсацией для газет. Коллектив ученых просчитывали бесконечное число вариантов игры в «Контакт», чтобы найти среди них безупречный или хотя бы оптимальный, ведущий к цели. Я взвесил все это, чтобы уяснить себе, что на Евредике или на Гермесе я всего лишь один из муравьев человеческого муравейника, затерянного в бесконечных пространствах космоса, а значит, беру на себя задачу сверх своих сил, да и выше сил любого человека. Отказаться тогда было легко. Изъявляя же согласие, я не знал, что нас ждет. Знал только, что выполнил свой долг так, как это будет необходимо. Если бы я снова стал собирать совет, то уже не для совершенствования действий, а лишь для того, чтобы снять с себя тяжесть, которая на меня возложена. Хотя бы частично переложить ответственность на других. Но я решил, что не имею на это права. Поэтому принял решение самостоятельно. Никто уже не сможет повлиять на то, что произойдет. Но каждый по-прежнему имеет право на мнение и голос. И прежде всего, ваше преподобие. Вы намерены разбить это кольцо? Да, аппаратура уже монтируется в кормовом зале. Разрушение кольца отбросит его от планеты? Нет, триллионы тонн упадут на планету. Глыбы будут слишком велики, чтобы расплавиться. Они заденут даже сильно защищенные места. Кроме того, верхние слои атмосферы окажутся сдутыми, что уменьшит давление на уровне моря примерно на 100 баров. Это будет предупреждением. Это будет убийством. Вероятно. Хотите вынудить контакт такой ценой? Нет. Контакт уже отошел на второй план. Это будет попытка спасти их. Предоставленные сами себе, они подойдут к пределу Голенбаха. Известно ли вашему преподобию таинство сидеристики? Я знаю ее настолько, насколько может знать не специалист. Астрогатор, вы основываете человекоубийство на гипотезе, и не на своей, а на машинной? У нас нет ничего, кроме гипотез, а машина помогла мне, и существенно. Впрочем, мне известна идиосинкразия, которую вызвал в церковных кругах «Animus in Machina» — «Дух в машине». Мне она не свойственна. На ваше объяснение, астрогатор, я отвечу своим. Человек часто не замечает того, что видят окружающие. Гот говорил об унификации способов, которыми сражаются на квинте противники. Вас это также касается. Не понимаю. Вы отбросили прежний образ действий, потому что почувствовали, что парламентаризм необходимо заменить единовластием. Я не сомневаюсь в благородстве ваших намерений. Вы хотите взять ответственность за дальнейшие шаги на себя. Тем самым вы уподобились квинтянам, вы стали их зеркалом, а именно жестокостью принятых вами решений. Хотите отвечать ударами на их удары. Поскольку они сильнее всего укрепили свои штабы, именно по ним вы хотите нанести сильнейший удар. Тем самым, я умышленно пользуюсь вашими словами, вы подчинили прежнюю структуру отношений между людьми Гермеса структуре выбранной стратегии. Это было выражение года. Тем хуже. Я не утверждаю, что машина повлияла на ваше решение, но она тоже стала зеркалом, увеличивающим вашу агрессивность, вызванную фрустрацией. Стиргард впервые выказал признаки удивления, однако по-прежнему молчал, а монах продолжал. Военные операции требуют авторитарных штабов. Именно это произошло на планете. Но мы вовсе не обязаны включаться в этот тип действий. Я не говорил о войне с Квинтой. Это инсинуации. Увы, это правда. Войну можно вести и без объявления, без употребления этого термина. Но мы прибыли сюда не для обмена ударами, а для обмена информацией. Я бы охотно на это пошел, но каким образом? Проще простого. На счастье, принцип военной тайны на борту корабля не соблюдается. Я знаю, что в ангарах строится солнечный лазер, который должен ударить по планете. Не в саму планету, в кольцо. И в атмосферу, которая составляет жизненно важную часть планеты. Солнечный лазер, салазер, как говорят физики, можно использовать не для человекоубийственных ударов, а для передачи информации. Мы передавали ее уже сотни часов, без всякого результата. Действительно, странная ситуация, при которой именно мне видна возможность, которую не видят специалисты вместе с премудрой машиной. Сигналы, высланные нашим спутником, послом, требовали специальных устройств для приема, антенн, декодеров. Я не знаток радиотехники, но если Квинта охвачена войной, то все приборы, способные принимать радиосигналы, милитаризованы. Адресатами таким образом являются генеральные штабы, а не население Квинты. Если оно и было информировано о нашем прибытии, то именно так, как вы излагали, лживо и коварно, так, чтобы в глазах квинтян мы предстали имперским флотом вторжения. Одним словом, жестокими врагами, а вы, командир, при помощи салазера, хотите превратить эту ложь в правду. Стиргард слушал его с удивлением. Более того, казалось, он потерял прежнюю категоричную уверенность. Об этом я не подумал. Но это же очень просто. Вы с годом забрались в такие высоты утонченной теории игр, мини-макс, квантование пространства решений. Человек и машина взлетели в такие империи, что уже незаметны им стали зеркальца, которыми играют дети, пуская солнечных зайчиков. Салазер может оказаться таким зеркальцем для всей Квинты. Ведь он будет давать вспышки более яркие, чем солнце. Их заметит каждый, кто удосужится поднять голову. «Отец Арага», — проговорил Стиргард, наклонившись к нему через стол. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вы побили меня. Мне досталось сильнее, чем году от нашего пилота. Как это пришло вам в голову?» «Я играл зеркальцами в детстве», — с улыбкой сказал доминиканец. «А год никогда не был ребенком». «Как способ передачи информации это великолепно», — вмешался Накамура. «Но смогут ли они ответить, если поймут?» «До зачатия было благовещение», — возразил Арага. «Может быть, они и не сумеют ответить так, чтобы мы их поняли. Пусть, по крайней мере, они ясно поймут нас». Темпе, который смотрел на монаха с нескрываемым восхищением, не мог дольше молчать. «Это поистине эврика! Но есть ли у них зеркала? Ведь зеркала не конфискуются и во время войны». Монах, казалось, не слышал. Что-то мучило его. Тихо, медленно произнося слова, он сказал: «У меня есть просьба. Я хотел бы обменяться несколькими словами с вами с глазу на глаз, если вы согласны и остальные не будут возражать». «Хорошо. Одолжим эту идею у отца Арага. Коллега Накамура, нужно будет произвести доработку, чтобы салазер мог сканировать Квинту, но кроме оптических проблем здесь возникает информационная. Такая сигнализация предполагает адресатов с элементарным образованием». Когда физик и пилоты вышли, Арага встал. «Прошу простить мне то, что я сказал вначале. Я пришел в уверенности, что застану вас одного, астрогатор. На затею с зеркальцами я не смотрю слишком оптимистично. Ее можно было бы изложить и перед менее высоким руководством. Как предложение не специалиста для оценки людьми компетентными. Такая сигнализация может провалиться или бросить нас из огня да в полымя. Уже в своей основе замысел слишком антропоцентричен. Вы ведь сначала почувствовали гнев, обиду, а потом облегчение». «Скажем так. Но к чему вы клоните?» «Не к духовному утешению. Для того, чтобы разработать технические аспекты этой попытки, вам и другим специалистам придется воспользоваться услугами года». Разумеется. Он сделает расчеты и тому подобное. Что здесь такого? Составит программу. Сделает то, что лежит в границах возможного. Не считаете же вы, что он адвокат дьявола? Нет. И я не явился сюда как доктор Ангеликус. Мне кажется, я не должен заверять вас, что я христианин. Стиргард снова почувствовал себя захваченным врасплох таким поворотом разговора. «И все-таки, к чему вы клоните?» — повторил он. «К теологии. Чтобы вы могли меня лучше понять, я изложу ее в словах не просто светских, но в моих устах даже святотатственных. Я оправдываюсь перед своей совестью только беспрецедентной ситуацией. Язык физики вам ближе, чем герменевтика религиоведения. В переводе на язык понятий физики разные ипостаси божественного соответствуют разным спектральным линиям материи, вездесущей и той же самой во всей Вселенной. Приняв такое сравнение, можно сказать, что кроме спектра тел существует спектр вер. Он простирается от анимизма, тотемизма, политеизма вплоть до веры в личного Бога. Земная линия моей веры истолковывает его как семью, одновременно человеческую и божественную. Известны ли вам теологические споры, вызванные проектом сети, особенно с тех пор, как поиски иных породили эту экспедицию? Правду говоря, нет. Вы считаете, что я должен был знать их? Пожалуй. Для меня, однако, это было обязанностью. В моей церкви точки зрения разошлись. Одни утверждали, что испорченность природы сотворенных может быть повсеместной, и эта повсеместность выходит за рамки земного понятия «вселенский». Что возможны миры, в которых дело не дошло до искупительной жертвы, и потому они осуждены. Другие считали, что спасение, как выбор между добром и злом, данный милостью Божией, явилось повсюду. Этот спор создал угрозу для церкви. Организаторы и участники экспедиции были поглощены своей работой, их не волновали сенсации, увеличивающие тиражи газет. Преступления и секс к тому времени уже несколько поблекли, а экспедиция Эвридики дала пищу для газетных шуток, достигавших эффекта тем, что выражение «верю, потому что нелепо» приобретало множитель, достаточно эффективно компрометирующий этот постулат. Представьте себе тысячи планет с множеством райских яблок там, где нет яблонь, оливок, которых и Сын Божий не проглотит, потому что там не растут оливковые деревья, дивизии пилатов, умывающих руки в миллиардах сосудов, леса распятий, толпы иуд, непорочные зачатия у существ, сама физиология размножения которых исключает такое понятие, поскольку они обходятся без копуляции. Одним словом, перемножение Евангелий на множество ветвей всех галактических спиралей делало наше кредо карикатурной пародией на веру. Из-за этих арифметических фокусов церковь утратила многих верующих. Почему это не коснулось меня? Потому что христианство требует от человека больше, чем можно требовать. Требует не только прекращения жестокости, подлости и лжи. Оно требует любви, обращенной к извергам, лжецам, палачам и тиранам. «Ама эт фак куэт вис» — «Люби и делай, что хочешь». Этой заповеди ничто не уничтожит. Прошу не удивляться такой проповеди на борту такого корабля. Моя обязанность — смотреть дальше, чем простираются шансы экспедиции, которая должна столкнуть друг с другом чуждые разумы. Ваши обязанности — другие. Попробую это объяснить. Если бы вы стояли в переполненной спасательной лодке, а тонущие, для которых не осталось места, хватались бы за борта, из-за чего лодка могла бы перевернуться, вы бы обрубали им руки, правда? Боюсь, что так, если бы не было другого спасения. В этом и разница между нами. В этом разница между нами. Это значит, что вы не отступите. Это правда. Я понимаю притчу с лодкой. Я не буду ждать, пока она затонет. Буду пытаться спасти эту цивилизацию всеми силами, которые у меня есть. И при необходимости геноцидом? Да. Таким образом, мы вернулись к исходному пункту. Мне удалось отсрочить эту неизбежность. Ничего больше. Не так ли? Так. И вы готовы спасать жизнь, лишая жизни? В этом, собственно, и заключается смысл вашей притчи, отец Араго. Я выбираю меньшее зло, становясь убийцей. Я не отвергаю этого определения. Возможно, что я никого не спасу, что погублю и нас, и их. Но я не умою руки. Если мы погибнем, Эвридика получит известие. Известие о состоянии дел и о том, что я исключаю отступление, что я уже двинулся вперед. «В моей эсхатологии нет меньшего или большего зла», — сказал Араго. «С каждым убитым существом гибнет целый мир. Поэтому арифметикой нельзя измерять этику. Неотвратимое зло находится за пределами меры». Монах встал. «Не стану больше отнимать у вас время. Может быть, вы хотите продолжить разговор, который я прервал?» «Нет. Хочу остаться один».